cipra, budiš njima. Kakvi cenjenje ulevima, každi djen cipra, budiš njima. Pa ja povtarjaju, твоих лед растает, летним зноем вдруг станет стужа, и пойму, что тебе я нужен. Летним зноем вдруг станет стужа, и пойму, что тебе я нужен. А я повторяю вновь: не умирай, любовь, не умирай, любовь, не умирай, любовь. Yeah.